И она, и Аглая остановились как бы в ожидании, и обе как помешанные смотрели на князя. Но он, может быть, и не понимал всей силы этого вызова. Даже, наверное, можно сказать, он только видел перед собой отчаянное, безумное лицо, от которого, как проговорился он раз Аглая, у него пронзено навсегда сердце. Он не мог более вынести, и с мольбою, и упреком обратился к Аглае, указывая на Настасью Филипповну. «Разве это возможно? Ведь она такая несчастная!» Но только это и успел выговорить, онемев под ужасным взглядом Аглаи. В этом взгляде выразилось столько страдания и в то же время бесконечной ненависти, что он всплеснул руками, вскрикнул и бросился к ней. Но уже было поздно. Она не перенесла даже и мгновение его колебания, закрыла руками лицо, вскрикнула «Ах, Боже мой!» и бросилась вон из комнаты. За ней Рогожин, чтобы отомкнуть ей задвижку у дверей на улицу. Побежал и князь, но на пороге обхватили его руками. Убитое, искаженное лицо Настасьи Филипповны глядело на него в упор, и посиневшие губы шевелились, спрашивая «За ней! За ней!» Она упала без чувств ему на руки. Он поднял ее, внес в комнату, положил в кресло и стал над ней в тупом ожидании. На столике стоял стакан с водой. Воротившийся Рогожин схватил его и брызнул ей в лицо воды. Она открыла глаза и с минуту ничего не понимала, но вдруг осмотрелась, вздрогнула, вскрикнула и бросилась к князю. «Мой! Мой!» — вскричала она. «Ушла гордая барышня! Ха-ха-ха!» — смеялась она в истерике. «Ха-ха-ха! Я его этой барышне отдавала! Да зачем? Для чего? Сумасшедшая! Сумасшедшая! Поди прочь, Рогожин! Ха-ха-ха!» Рогожин пристально посмотрел на них, не сказал ни слова, взял свою шляпу и вышел. Через 10 минут князь сидел подле Настасьи Филипповны, не отрываясь, смотрел на нее и гладил ее по головке и по лицу обеими руками, как малое дитя. Он хохотал на ее хохот и готов был плакать на ее слезы. Он ничего не говорил, но пристально вслушивался в ее порывистый, восторженный, бессвязный лепет, вряд ли понимал что-нибудь, но тихо улыбался, и чуть только ему казалось, что она начинала опять тосковать или плакать, упрекать или жаловаться, тотчас же начинал ее опять гладить по головке и нежно водить руками по ее щекам, утешая и уговаривая ее, как ребенка.